«Это еще не все», — снова подал голос Кедр и снова нагнулся к сумке. «Вот», — положил он на стол рулон какой-то черной хрени. «По размерам чуть больше половины рулона туалетной бумаги и немного шире». Я взял в руки его, покрутил. «Не очень тяжелый. Вон, видны листы еще скрученные». «Я этим задницу вытирать не буду», — забирая и рассматривая у меня рулон, сказал Туман. «Что это?» — спросил Апрель. «Это кусок, отрезанный от лианы, растущий в том оазисе с птицами», — ответил загадочно Кедр. «Решение наших проблем с дорогами». «Теперь смотрите». Следом он достал из сумки небольшой валик и бутылку воды. «У тебя там склад прям», — хохотнул Туман. «Пошли со мной», — позвал нас Кедр и вышел из беседки. Мы вышли за ним. Он остановился, покрутил головой по сторонам. «А», — махнул он рукой, — «один хрен, везде будет». И присел на корточки. Мы обступили его с трех сторон и стали внимательно наблюдать за его манипуляциями. Он отмотал от рулона небольшую полоску с полметра где-то, затем ножом отрезал ее. Рулон положил в сторонку и протянул полоску нам. «Посмотрите и пощупайте». Мы по очереди взялись за эту полоску не пойми из чего. Ни бумага, ни пластик. Похоже на рубероид, наверное, только намного тоньше и одна из сторон немного липкая, как скотч, когда отрываешь от рулона. Лента была очень тонкой, но крепкой. Я попытался ее оттянуть или оторвать. Не получилось. Затем, когда мы нащупались и натрогались, Кедр положил ленту липкой стороной на песок и, достав бутылку с водой, полил ее полностью. Лента тут же стала набухать и расширяться прямо на глазах. «Это что за хрень такая?» — испуганно спросил Туман и сделал шаг назад. Честно говоря, мне тоже не по себе стало от этого вида. Кедр ничего не ответил. Он просто взял валик и принялся раскатывать расширяющуюся ленту. Раскатывалась эта лента достаточно легко и быстро. Через пару минут перед нами был черный прямоугольник по размеру метр на полтора где-то. Больше валиком эта черная субстанция не раскатывалась. «В три раза увеличилась», — ошарашенно сказал Апрель. «И толще стал», — посмотрел я, нагнувшись, но не решаясь потрогать. «Пара сантиметров толщина». «Теперь ждем», — сказал довольный Кедр и сел на ступеньки напротив прямоугольника. «Чего ждем?» — переспросил я. «Ждите», — улыбнулся он, — «недолго, пару минут». Я все еще не решался дотронуться до прямоугольника пальцем, хотя очень хотелось. «Готово», — потыкав пальцем прямоугольник, сказал Кедр. Мы по очереди, так же, как и Кедр, потыкали прямоугольник. Он оказался твердым, как камень. Затем Апрель достал нож и попытался сковырнуть кусок из середины прямоугольника. Бесполезно, он даже не поцарапался. «Вот вам и дорога. На асфальт очень похоже», — радостно сказал Кедр. «Ну-ка», — вставая, сказал Туман. Затем он быстрым шагом подошел к ближайшему ангару, взял валяющуюся около него железку и вернулся назад. Подсунув эту железку под прямоугольник, он попытался его приподнять. Но не тут-то было. Железка согнулась, а прямоугольник так и остался на месте. «Да сколько же он весит?» — выдохнул он. «Надо на машине попробовать», — сказал я. «Давайте сделаем две такие полоски вон там», — показал я рукой на въезд в ангар, где ремонтировали грузовики. «И пусть грузовики по этой поверхности проедут». Не разговаривая дальше, мы взяли этот рулон, валик Кедра и быстрым шагом направились к ангару. «Мужики!» — крикнул я выходящим из ангара нескольким ребятам. «Быстро принесите несколько ведер воды и пару круглых штук таких, типа валиков, только тяжелых». Ребята тут же ушли назад в ангар, а мы втроем отмотали от рулона по ленте метра по два каждая. Это от жадности, наверное. «Вы что тут собрались делать?» — спросил Игорь, выходя из ангара со Славкой. Моя личка тоже с интересом смотрела за нами. Вокруг тут же стал собираться народ. «Асфальт кладем», — ответил я. «Какой асфальт?» — не поняв, переспросил Славка. «Сейчас увидишь. Слива, иди сюда». «Берите за концы все и кладите ровно», — крикнул Туман, — «липкой стороной вниз». «Дайте мне тоже», — подключился Кедр. Мы отрезали еще одну ленту и положили их параллельно друг другу. «Так», — произнес Апрель, — «эта лента дает ширину в метр. Значит, кладите вот сюда», — перенес он свою чуть в сторону. «Будет 4 метра ширины где-то и длина метров 5-6». «От въезда отойдите», — сообразил я, — «она же вытягивается». «Вы что делаете-то?» — спросил Славка. «Что это за лента у вас? И что вы тут делать собрались?» — подключился Игорь. «Да подождите вы», — отмахнулся я от них. Пришли ребята, принесли 4 ведра воды. «Хватит?» — спросил один из них, ставя ведра на песок. «Должно», — кивнул Кедр. Вокруг было уже много народу. Еще бы, такое представление. Трое начальников, как малые дети, отрезают какую-то ленту и с радостными криками кладут нарезанные полоски на песок. «Теперь ты и ты», — ткнул пальцем Кедр стоящих ребят. «Берите воду и лейте из ведра на ленту. Валики где?» «Вот. Нам вынесли 3 валика и небольшой пустой газовый баллон». «А побольше баллона не было?» — охренел Туман. «Вы чё этим валиком раскатываете-то?» — удивленно спросил я, взяв один из них двумя руками. «Тяжелый пипец!» «Железо!» — улыбнулся один из парней. «Лейте уже!» — скомандовал Кедр. Когда ребята начали лить воду на ленту, и она начала расширяться, стоящий вокруг народ выдохнул. Потом вдохнул и снова выдохнул. Со всех сторон слышались слова восхищения, перемешанные с матом. Каждый же по-разному выражает свои чувства. Мы, не теряя времени даром, стали этими валиками раскатывать эту субстанцию. Самое интересное, что при соприкосновении краев лент друг с другом она выравнивалась, и валиками мы делали ее абсолютно ровной. Один Туман только бухтел и матерился. Ему достался пустой газовый баллон, и было прикольно наблюдать, как он катает его туда-сюда, раскатывая эту черную хрень. «Готово!» — крикнул Кедр, когда мы все раскатали. Затем он взял нож и брусок, быстро с двух сторон ровно обрезал лишние куски ленты и бросил их в ведро. Получилась у нас площадка где-то 5 метров длиной и 4 метра шириной. «Обалдеть просто!» — выпалил стоящий Игорь. «И сколько эта штука сохнуть будет?» «Пару минут». Через эти пару минут все засохло. Народ сначала недоверчиво и осторожно трогал свежий асфальт, как его тут же окрестили. Потом одна нога, вторая, и вот уже все стали топтаться по нему. «А тут как вата!» — воскликнул Игорь, доставая рукой из ведра остатки асфальта. «Она твердеет только тогда, когда с песком соприкасается», — ответил ему Кедр. «Скажи там кому, пусть грузовиком проедут по ней пару раз». «Леха!» — тут же крикнул Игорь. «Понял!» — ответил молодой парнишка и тут же убежал в ангар. Через несколько секунд мы услышали, как завелся двигатель грузовика. И еще через несколько секунд, пару раз посигналив, из ангара выехал Скания головастик. Грузовик проехал по этому асфальту. Тот даже не пошевелился, я внимательно смотрел. Затем еще раз и еще Леха проехал туда-сюда. Народ снова вдохнул и выдохнул. «Млять, обалдеть просто!» — сказал Туман. «Мы же так все заасфальтировать можем!» «Кедр, какая длина в рулоне ленты?» — крикнул я ему после того, как грузовик проехал по асфальту в четвертый раз. «Около 20 метров где-то». «Значит, около 50 метров получится, либо чуть больше». «Лианы сами длинные?» «Ну да, как обычные лианы», — пожал он плечами. «Толщиной в человеческую ногу. Ну, плюс-минус. Ноги разные у всех». «Мы можем высчитать ширину шоссе в две полосы и так нарезать эти лианы». «А что тут считать?» — сидя на перевернутом ведре, сказал Апрель. «На шоссе можно потолще делать дорогу. Если она увеличивается в 3 раза, мы берем и раскатываем ее в 2 раза. Будет полотно толщиной в 4-5 сантиметров. Ширина шоссе 10 метров, самое оно будет. Значит, нам надо их нарезать по 5 метров. Расстилаем, поливаем водой и раскатываем, как линолеум кладут. Каток только нужен, либо широкие валики на длинных ручках». Я сидел и улыбался, как дурачок. «Ну надо же! Какие только сюрпризы этот мир нам не преподносит! Хрен я просто так этот асфальт городу дам. Будем торговать с ними». «Думаешь об асфальте?» — подошел ко мне Туман. «Поехать в этот оазис и набрать там этих лиан?» «Ага. И семена, если прорастут, тоже. Весь город озеленим и заасфальтируем. Я даже не сомневаюсь, что у нас это все покупать будут». «Я тоже ни капельки. Только ты про птичек забыл, Сань». «Фигня! Вы вовремя этот тягач притащили. Надо из него бронепоезд делать, чтобы ни одна птица своими когтями и клювом нас туда выковырять не могла. Берем дополнительно 2 фуры Апреля, едем на них туда. Фуры оставляем где-нибудь сбоку, а сами на монстре внутрь оазиса. Собираем семена и нарубаем лиан. Лианы цепляем за монстра и тащим их к фурам. Затем грузим фуры и сюда. Тут уже нарезаем, как нам надо, и делаем дороги». «Может прокатить», — кивнул Туман. «Надо тогда слесарей озадачивать. Пусть монстра строят. Строить его все равно какое-то время будут. Мы успеем в хозяйственный оазис съездить и посмотреть, как эти семена вырастут. Если пойдет дело, едем в мэрию и тащим сюда кого-нибудь из больших начальников. Показываем им траву, кусты, деревья, асфальт и начинаем говорить о цене. Да уже сегодня весь город будет знать про асфальт этот наш», — засмеялся Апрель. «А когда еще зелень вырастет, вообще никакая реклама не нужна будет. Вот тогда и можно будет с городом разговаривать на предмет торговли. Песок всех достал, а от озеленения никто не откажется точно. От асфальта тем более. Пылища однозначно меньше будет». «Слушай, Кедр», — обратился я к нему, — «а сколько вот в таком отрезанном виде они храниться могут? Не засохнут через 2 дней-то?» «Пару недель точно, думаю. Этот кусок они с земли подобрали сразу, как туда приехали. Хотели его как изоленту использовать. Не пошло. Хотели сжечь попробовать. Он в костре трещать начал. Водой залили, получился асфальт. Возили они его с собой 1 неделю. Ну и тут 2 дней плюс-минус. Так что 10 дней точно есть, но думаю, что больше».